Часть девятая. Что ж, слушайте. Я дал беглый обзор событий в день убийства и дошел до того, как вся ваша компания вернулась из театра в 11 часов. Вы, мистер Лоус, оставили свою невесту у ее порога и присоединились к своим. Ну, а потом... Дженнис Лоус подняла на него озадаченный взгляд. Папа спустился и показал нам табакерку. Так, месье Гарон мне вчера сказал, что после недели упорных трудов их удалось склеить. Вот она, табакерка императора. Ее склеили рыбьим клеем, и теперь она не открывается. Но вы ведь видели ее, когда она была новая, верно? Как бы то ни было, вскоре после 11 сэр Моррис Лоус поднялся к себе в кабинет. Остальные, так я полагаю, отправились спать. Но вам, мистер Лоус, не спалось. В час ночи вы встали, спустились в гостиную и позвонили Еве Нил. Вы несколько минут говорили с ней по телефону. Вы говорили о пьесе. А еще о чем? О, Господи, ну разве это важно? И даже очень. Ну, я что-то сказал про пикник. У нас на другой день намечался пикник. Только он, конечно, не состоялся. А еще я упомянул, что у папы в коллекции новая побрякушка. Но вы не сказали, какая именно? Нет. Дермот смерил его внимательным взглядом. Дальше я только пересказываю то, что сообщил мне месье Гарон. После телефонного разговора вы поднялись к себе и легли. Было 2:05. Поднявшись наверх, вы поняли, что ваш отец еще не лег, потому что заметили полоску света у него под дверью. И вы не стали ему мешать. Правильно? Правильно. А вы, леди Лоус, 1:45 тоже встали. Вы пошли в кабинет к мужу напомнить ему, что давно пора спать, и попутно попенять ему за покупку табакерки. Вы, не постучавшись, открыли дверь. Верхний свет был выключен, горела только настольная лампа. Вы увидели мужа, сидевшего к вам спиной, но, будучи близорукой, вы не заметили ничего странного, пока не подошли и не увидели кровь. На глазах у Елены выступили слезы. Неужели это необходимо? Необходимо еще кое-что уточнить. Вы послали за полицией. Что же происходило тем временем на вилле Мирамар? Обратимся к несравненной Иветте Латур. Иветта, по собственным ее показаниям, проснулась, когда прибыла полиция, и поднялся переполох. Иветта выходит из комнаты. Вот тут-то и самый гвоздь показаний. Тут уж дело пахнет гильотиной. Иветта видит мадам Нил, возвращающуюся домой после убийства. Иветта видит, как она открывает ключом входную дверь, крадется наверх в перепачканном халатике, а затем в ванной смывает с себя кровь. Время около 1:30. Дермот выдержал паузу. А теперь скажите, мистер Лоус, вы не хотели бы что-нибудь изменить в своих показаниях? Нет. То есть вы не желаете признаться, что наговорили горы вранья? Не желаете, хотя этим могли бы спасти любимую, как вы уверяете, женщину? Тоби вскочил, отшвырнув стул с такой силой, что тот повалился на бок. Горы вранья! Поговорив по телефону с миссис Нил, вы якобы поднялись наверх и, проходя мимо кабинета вашего отца, увидели свет под дверью. Тут вмешался мсье Гарон. Понимаете, мистер Лоус, когда мы с доктором Киннерсом поднялись в кабинет, доктор очень удивился, посмотрев на дверь. Тогда я не понял, почему. Знаете, как-то пропускаешь такие мелочи, но теперь я понимаю. Эта дверь, ведь вы ее помните, очень тяжелая и так плотно пригнана, что с трудом идет по ворсу ковра. заметить под ней свет никоим образом невозможно. Впрочем, это не единственная ложь, которую вы допустили. Да, не лишне вспомнить и о двух ожерельях. На Тоби было страшно смотреть, но доктор Кинрос безжалостно продолжал свой страшный рассказ. У него есть подружка по имени Прю Латур, сестра столь помогшей следствию Иветты. Мадемуазель Прю требует дорогих подарков. Она грозит скандалом, а жалование у него невелико, потому-то он и решился украсть бирюзовое с бриллиантами ожерелье из коллекции своего отца. Он хотел подсунуть на место колье имитацию. Подделку он изготовил в мастерской Полье на Рю де Глоар. А вчера вечером эта подделка обнаружилась в коробке с шитьем у Прю. Но какой смысл дарить женщине подделку? А тот смысл, что настоящее ожерелье не понадобилось. Поскольку сэр Моррис умер, благородный юноша рассчитывал откупиться от Прю с помощью отцовского наследства. Елена пронзительно вскрикнула. Поймите, он не мог знать, что отец почти так же стеснен в средствах, как он сам. Как раз перед убийством, по вчерашнему признанию самой Прю, она стала особенно скандалить, ведь она узнала о помолвке Тоби с Евой Нил. Тоби Лоус решил, что колье спасет положение. И вот он, наконец, набрался смелости и поднялся в кабинет к отцу, чтобы сделать подлог. Он знал, что отец никогда не засиживается допоздна. Кабинет будет темный и пустой. В лучших традициях детективных романов он надел коричневые перчатки, которыми пользуются для черной работы чуть не все в доме. Он тихонько поднялся по лестнице. Поскольку никакого света под дверью он видеть не мог, он, естественно, предположил, что в кабинете темно и пусто. Но там не было темно и не было пусто. Сэра Морриса Лоуза, как мы уже много раз слышали, обманывать не пришлось. Елена резко возразила. «Уж не обвиняете ли вы моего сына в убийстве собственного отца?» И тут, наконец, заговорил Тоби. Под безжалостным светом маяка, разоблачившим его лысинку, Тоби стояла в углу, будто пораженная внезапным открытием. «Да вы что? Не думаете же вы, что я убил папу?» «А почему бы нет?» «Почему бы нет? Убить родного отца? Господи, да неужели же вы не понимаете? Папа был уже мертвый, когда я туда вошел!» «Все ясно». «Что значит «все ясно»?» «Ничего. Так на вас были коричневые перчатки?» «Ну да». «И, войдя к отцу, чтобы подменить колье, вы нашли его мертвым?» Тоби весь затрясся. Он уже не мог бодриться, он вытер ладонью лоб. «Да, так оно и было. Я поднялся наверх сразу же, как поговорил с Евой. Открыл дверь и увидел, что горит настольная лампа, а бедняга-отец сидит ко мне спиной. Вот и все, что я разглядел. Я плохо вижу, как мама. Сначала я хотел поскорее закрыть дверь и убраться, а потом подумал, почему бы нет? Ну, знаете, как бывает, что-то затеешь и все откладываешь, и в конце концов кажется, что если не решишься и не сделаешь, что затеял, просто с ума сойдешь. Папаша тук на ухо и поглощен своей табакеркой, а ожерелье лежит сразу слева от двери. Мне достаточно только протянуть руку, подменить ожерелье, и никто ни о чем не догадается. Я вошел, взял ожерелье, и тут... Продолжайте. Тут я задел музыкальную шкатулку, и она упала со стеклянной полки. Она большая, тяжелая, из дерева и жести, и на колесиках шлепнулась на пол с таким грохотом, что мертвеца разбудит. Бедный папаша был глуховат, но все же не настолько, чтобы не услышать такого грохота. Но и это еще не все. Не успела эта чертова шкатулка брякнуться на пол, как начала жужжать и трепыхаться, как живая, и заиграла тело Джона Брауна. Я посмотрел на беднягу отца, но он и тут не шелохнулся. Что вы сделали дальше? Я подошел поближе на него посмотреть. Вы сами знаете, что я увидел. Я все еще держал ожерелье в руках, тогда-то, видно, я и запачкал его кровью. Отец будто мирно спал, только голова его была разбита. Я пнул ногой шкатулку, чтобы она замолчала, и сунул обратно на полку. И еще я вдруг понял, что я уже не могу подменить ожерелье. Я подумал, что папу убил грабитель, значит, этим займется полиция, и если я отнесу Прю ожерелье в 100 000 франков, и полиция про это узнает, а потом обнаружит подделку... В общем, я выключил верхний свет и ушел. Тоби умолк. Дермот Кинрос, сидя на углу следовательского стола, изучал Тоби с насмешкой, но и с восхищением. И вы никому об этом не рассказали? Нет. Меня могли неверно понять. Могли бы ложно истолковать мои намерения. Понятно, понятно. Точно так же, как ложно истолковали намерения Евы Нил, когда она рассказала свою историю. Но, положа руку на сердце, почему же вы требуете от нас, чтобы мы поверили вам? Хватит! Откуда же я мог знать, что кто-то на меня смотрит из этого проклятого окна через дорогу? В общем, вы до сих пор умалчивали о своем подвиге, хотя от вашего признания зависела судьба вашей невесты. Тоби ошалело посмотрел на Дермота. Ничего не понимаю. Не понимаете? Ну так послушайте. Сразу же после разговора с мадам Нил в час ночи вы поднялись к отцу и нашли его мертвым. Да. Стало быть... Если она его убила, то еще до часа. В час, сделав свое дело, она уже у себя и беседует с вами. Так зачем же она опять вышла из дому и в пол второго вернулась вся в крови? Что-то не сходится, знаете ли. Не намекаете же вы на то, что, убив сэра Морриса Лоуза, она через полчаса с лишним совершила еще одно убийство? Ибо, вернувшись домой после смерти первой жертвы, она, вероятно, уже привела бы себя в порядок, прежде чем снова выходить из дому. Вдруг вмешалась Дженнис. Знаете что? Если Тоби путался с этой девицей на Рю де ла Арп и сделал то, в чем сам сейчас признался, так, по-моему, мы ужасно обошлись с Евой. Успокойся, доченька. Ты же сама говоришь, если он это сделал... Мама, но он признался! Так уж, наверное, у него были причины. При всем моем уважении к Еве, и я от души желаю ей выпутаться из этой истории, меня больше беспокоит другое. Доктор Кинрос, Тоби говорит правду? Он не убивал... Бедного Морриса. Нет, не убивал. Дядя Бен сделал шаг по направлению к доктору. Но кто-то убил? Да, кто-то убил. Мы к этому подходим. Во время всей сцены единственным лицом, не сказавшим ни слова, была сама Ева. Наконец она подняла глаза и встретилась со взглядом Дермота. Кажется, я вспомнила... То, что вы просили меня вспомнить, теперь я понимаю, почему мой сегодняшний рассказ причинил мне столько неприятностей. Дженнис возмутилась. Я рада, что вы все понимаете. Но нам-то объясните. 9 дней меня преследовал кошмар. Коричневые перчатки. Я ни о чем другом думать не могла. И вдруг оказывается, в них был всего лишь Тоби. Когда на чем-то так сосредоточишься, о других вещах забываешь. И бывает, за что-то ручаешься головой. И совершенно напрасно думаешь, что это точно, что это правда. А оказывается, ничего подобного. И лишь в минуты крайней усталости, когда отключается сознание, вдруг вспоминаешь правду. Голос Елены Лоуз поднялся до пронзительных нот. «Ну, Милая, все это очень психологично. И по Фрейду, и как там еще, но все же объясните нам, Бога ради, о чем вы толкуете? О табакерке. При чем тут она? Убийца разбил ее. Полиция сразу же собрала осколки и склеила. Знаете, я ведь в первый раз в жизни ее сейчас увидела. Но... А вы посмотрите на табакерку, мисс Лоус. Она небольшая. 2 дюйма с четвертью в диаметре, согласно записи сэра Моррис. И на что она похожа, даже когда смотришь на нее вблизи? Она по форме, в точности, как часы. И действительно, когда сэр Моррис показал ее своим, все подумали, что это часы, верно? Она ведь совершенно не похожа на табакерку. Верно, не похожа. До убийства никто ее ни разу не показывал и не описывал, ей винил. Видимо, никто. Тогда как же она могла? На расстоянии 50 футов, глядя без всякого бинокля через улицу в застекленное окно, определить, что это табакерка? Мсье Гарон и следователь переглянулись. Вот и вся отгадка. И еще сила внушения. Убийца был очень умный человек. Он составил умнейший план убийства сэра Морриса Лоуза с Евой Нил в качестве второй жертвы. План, обеспечивающий ему железное алиби. И ему чуть было не удалось выйти сухим из воды. Хотите знать... Кто этот убийца? Дермот соскользнул с края стола. Он подошел к двери в холл и распахнул ее. Этот человек настолько эгоцентричен, что, несмотря на все наши протесты, настоял на том, чтобы явиться сюда и лично дать показания. «Входите, друг мой, милости просим». В окно влетел яркий луч маяка, и в его свете все отчетливо увидели совершенно белое лицо Неда Этвуда.